Глава 11. Навскидку ректор в драконьей ипостаси оказался 3 метра высотой и длиной 5 метров. Как раз на той арене с песком поместился. А один его глаз был размером с мою голову. Так вот он, этот самый глаз, ко мне приблизился почти вплотную, посмотрел внимательно. А потом лорд Ирман заговорил вполне себе человеческим голосом. «Вижу дары, все крепкие и основательно прижились». Если учиться и развивать их, можно добиться небывалых высот. Начнем с телекинеза. Давай, Марьяна, изъяви желание притянуть к себе кресло, а я буду пробуждать и корректировать твою магическую энергию. Запоминай, потом повторишь без меня. Я сначала подумала, что ректор слишком переоценивает мои возможности, но кресло подвинуть искренне пожелала и ощутила, как дар во мне активируется». «Я специально замедляю, чтобы ты прочувствовала все этапы», — пояснил ректор. «Ощущаешь, как закручивается воронка силы?» «Да», — прошептала я неизвестным органом чувств, понимая каждое в себе изменение. «Вот у меня потеплело в районе солнечного сплетения. Вот начал зарождаться маленький вихрь. Вот он превращается в смерч». И вот уже раздается скрежет ножек кресла, которое я двигала по полу. «Отлично. Гаси. Теперь попробуй без меня. Хордон, возьми в руку любой небольшой предмет. Марьяна, пожелай этот предмет из рук Хордона переместить к себе». Командир взял ручку, и с 3-го раза у меня получилось ее отобрать, а с 5-го я дар контролировала уже полностью. «Тренируйся дома на всякой мелочи и помни о правилах безопасности», — напутствовал медный дракон. «Если притянешь к себе что-то большое и тяжелое, можешь себя им покалечить. Перемещением не к себе, а в сторону надо еще учиться». «Спасибо. Я обязательно займусь учебой». Я покивала, понимая всю серьезность. Решила, что первым делом, как появятся деньги, научусь перемещать предметы. Это же можно мебель переставлять силой мысли. Главное — выяснить свою грузоподъемность и развить ее до максимального уровня. Все же я хороший дар получила, зря расстраивалась. «Буду тебя ждать», — заверил ректор. «Ну что же, а теперь займемся портальным даром. Вставай, Хордон, сними с Марьяны блокировку». Командир подошел к кушетке и протянул ко мне руку. Я думала, для того, чтобы войти в мой оптимизатор, а оказалось, не только. Он мне подняться еще помог. Чудеса. Интересно, он таким милым и в бюро останется, или это просто перед ректором спектакль? А с какой целью он разыгрывается? Хордон отошел в сторону, а дракон опять приблизил ко мне огромный глаз и скомандовал. «Представь себя у двери!» Осваивать второй дар оказалось немного проще, ведь мне уже были знакомы ощущения при активации. Я представила, как лечу к двери и почувствовала в теле зарождение маленького урагана, но не там, где располагалась жемчужина телекинеза, а рядом. «Стоп!» — рыкнул дракон. «Запомнила место хранения дара?» «Запомнила!» — кивнув, я приложила ладонь туда, где чувствовала пульсирующее тепло. «А вот теперь мы с тобой сделаем тормоз». «Знаешь, как в автомобилях бывает ручник для того, чтобы машина не поехала, когда не надо?» «Ух ты! А вот это прямо очень важно! А то я переживала, как себя обезопасить от спонтанных переносов!» «Знаю. Что надо делать?» — спросила, выражая полную готовность. «Придумай кодовое слово, которое будет снимать дар с ручника. Это должно быть редкое слово, которое ты будешь употреблять только в этом случае». «Как придумаешь, скажи его своему командиру. Он поставит ментальную печать. Хордон, иди на мое место». Сердце пропустило удар. «Это что сейчас будет? Лорд-командир обернется драконом?» Я забыла, как дышать, и уставилась на арену. Ну, до невозможности интересно посмотреть, как происходит оборот и как выглядит мое начальство во всей своей красе. Пространство вокруг медного дракона исказилось, как будто подернулось дымкой. И вот уже ректор в своем же костюме, в котором нас принимал в кабинете, вышел с песчаной арены, а его место занял Хордон. Пространство снова дрогнуло, и передо мной вырос золотой дракон. красивый, аж смотреть больно». «Придумала?» — спросил он, приблизив ко мне янтарный глаз. «Поторапливаться надо, собрание скоро». «Ох, какой там придумала, я же другим занята была!» Выдала то, что первым пришло в голову. «Придумала. Это будет слово «ляг». С детства терпеть его не могу и никогда не употребляю». «Ляг так ляг. Активируй перемещение». Не удивился моей фантазии Хордон. Я подчинилась и вскоре после ментальных манипуляций босса освоила телепортацию, запускавшуюся командой «ляг». К счастью, слово хоть и нужно было обязательно проговаривать вслух, но громкость допускалась минимальная. Но самое важное, что я поняла из сегодняшнего уникального урока, это расположение даров во мне и как использовать нужный или оба сразу. Ведь хоть вихри и зарождались в животе, а все же центр их управления находился в голове, и магия пробуждалась от правильно сформулированной мысли. «Ирман, пришли, будь добр, сертификаты в бюро, а то у нас время поджимает», сказал Хордон, вернувшийся в человеческую форму и, подойдя ко мне, любезно подставил локоть. Я положила свою руку на драконью и глянула на оптимизатор. «Без 15:03. Действительно, надо торопиться. У нас же преступники еще на свободе».